Глава четвертая. Великолепнейшее существо. Для меня это навязчивый образ. Я иду через лес по узкой тропе. За день мне нужно покинуть лес и добраться до замка в горах. Останавливаться нельзя. Ночью прокатится огонь и испепелит весь лес, оставив только замок. Я знаю об этом уже сейчас. День солнечный. В лесу поляны. На одной пируют, на другой много смеющихся девушек. Все красивые, всем я нравлюсь. На третьей разбросана куча всяких нужных и ненужных вещей. Бери, что хочешь. Но вот беда, вещи тяжелые, через лес их не протащишь. И каждую секунду меня сверлит мысль, а вдруг наврали, вдруг нет замка в горах, вдруг не будет никакого огня. И ужасно хочется зависнуть на одной из этих полян, но я зачем-то иду. Из дневника невернувшегося Шныра. Гамов и Наста стремительно перемещались по Подмосковью. То ли Гамов прятал Насту от Шныров и одновременно от ведьмарей, то ли просто так складывалось. Вначале они жили в Серебряной Молнии, затем в Гранд-Лейк, потом в современной Голландии, а теперь вот в лесных вершинах. Все это были роскошные коттеджные поселки, и все как один с названиями, которые им не подходили. Например, почему лесные вершины? Может, это намек на то, что леса рядом вообще нет, но в хороший бинокль действительно видны его вершины? Дом в лесных вершинах был роскошный, полупрозрачный, геометрически правильный, похожий на гигантский аквариум. Проводка в стенах, трубы нарочито на виду для усиления техностиля, на первом этаже бассейн. Узкий карандаш воды с постоянно поднимающимися пузырьками воздуха, в котором плавали тропические рыбы, когда рыба оказывалась в пузырьке, ее буквально подкидывало вверх. Временами в этом бассейне плавал и хозяин коттеджа, а рыбки щипали его за плечи и ноги. Хозяином дома был маленький старичок с волосами, как у Эйнштейна. Он был худ, как эльф, изящен и вечно придумывал для себя какие-нибудь интеллектуальные развлечения. Любил мозаики из бесконечного количества фрагментов и на досуге придумывал шифры, на разгадку которых у самой умной машины ушло бы до миллиона лет. Наста видела его всего несколько раз и никогда с ним не разговаривала. Коттедж был огромен, и в нем легко могли проживать несколько человек, почти никогда не встречаясь друг с другом. «Где ты с ним познакомился?» — спросила она у Гамова. «Друг моего отца, старый холостяк», — пояснил Гамов. «Я знаю его с детства, он тогда еще в Москве жил. Когда мы приходили к нему в гости, меня всякий раз предупреждали, чтобы я ничего не трогал. Он обожает порядок». «Разве старые холостяки любят порядок?» — удивилась Наста. «Некоторые, да. Ты приходишь к нему в гости и трогаешь какую-нибудь крышечку от фотоаппарата, а он неотрывным дружелюбным взглядом смотрит, как ты это делаешь. Он потому, может, и холостяком остался, что кто-то когда-то покусился на уборку в его комнате». «Тут роскошно», — сказала Наста. «Само собой. Я люблю, когда вокруг все достойно», — сказал Гамов. «Не то что шныры. Вот уж пофигисты восьмого уровня. Способны ужиматься бесконечно. Будут толпой сидеть на чердаке и хлопать глазами. Потом найдут пачку манки, сварят и съедят ее одной ложкой, даже не отсеяв из манки жучков». Наста засмеялась, хотя то, что он сказал про шныров, было ей неприятно. Насте было хорошо с Гамовым. Он был с ней заботлив и предупредителен. С ним сложно было поссориться. У тебя только еще начинало портиться настроение, и хотелось побыть одной, а он уже исчезал, чтобы не попасть тебе под горячую руку. А едва настроение улучшалось, И вот уже прекрасный Женечка Гамов, появившийся как из-под земли, тут как тут, в руках поднос с кофе и печеньем. Или, напротив, он оставался, прижимал твою голову к себе и утешал. А как он был заботлив в мелочах! Стоило, например, сказать, что тебе хочется пижаму с совами, как у тебя мигом оказывалась именно такая пижама и именно с такими совами. «Пришлось летать в Норвегию», — сознавался Гамов, «потому что в Москве, ну, совершенно не такие совы». Наста была счастлива, но счастлива тревожным, неприятным, краденным счастьем. Точно ты фотографируешься возле чужой машины, небрежно поставив ногу ей на колесо, улыбаешься, но краем глаза отслеживаешь, не появится ли настоящий хозяин, и уже готовишь на всякий случай виноватую улыбку. Временами ей казалось, что Гамов, как паук, оплетает ее своей паутиной до момента, пока не будет уверен, что ей не вырваться. И тогда он неторопливо вскарабкается по паутине, сладко улыбнется, скажет «закрой глазки, милая», и, превратившись в Эльба, выпьет ей мозг. Бррр, что за больные фантазии! Гамов относился к Насте настолько серьезно, что даже решился познакомить ее со своей мамой, прилетевшей в Россию с Лазурного берега. Имя отчества у нее было какое-то сложное, и Наста, чтобы не запоминать, называла ее про себя «Мама Гама». Как-то вечером они поехали к маме Гаме есть пиццу. Насте захотелось сделать для мамы Гамы что-нибудь приятное. У мусорки она тайком от Гамова поймала котенка и сунула его за пазуху. В шныре считали, что самый лучший подарок — подарить что-нибудь живое и прикольное. Крысенок там, котенок, кто попадется. Мама Гама встретила их в коридоре. Она была очень красивая, и фигура, и лицо. В первую минуту Наста даже решила, что она сама старше мамы Гамова. Мама Гама окинула Насту быстрым оценивающим взглядом, зацепила шрамы, татуировочку, короткие, едва отросшие волосы, небольшую костяную шишку на лбу. Шишка осталась со времен, когда Наста в 15 лет пыталась набить себе лоб, чтобы там была костяная мозоль. Глупая была, зеленая. «Ах!» — воскликнула мама Гама, распахивая руки, как для очень крепких объятий, но обнимая Насту довольно вяло. «Ах, ах, какая ты хорошенькая! Что это тут у тебя такое мягкое?» «Это вам», — сказала Наста, выуживая из-за пазухи кота. По котику ползали блошки. Наста небрежно сдула их и вручила котика маме. Но мама Гама котика почему-то не брала, а пятилась от него, защищаясь руками. «Под баком поймали», — дружелюбно объяснила Наста. «Где у вас ванная? Я его в тазике помою, там же и блошек потоплю». Мама Гама посмотрела на Насту слезящимися глазами и исчезла в комнате. Через минуту Наста услышала, как она в ужасной истерике звонит кому-то и требует у него приехать. Гамов попросил у Насты остаться в коридоре, а сам последовал за мамой. Оставался он там недолго, вышел, поймал котенка и, поманив Насту за собой, увел ее из квартиры. «Знакомство придется отложить до другого раза», — сказал он мягко. «С мамой Гамой все хорошо?» — спросила Наста. «С кем, с кем?» — напрягся Гамов. «Ну, с твоей мамой». Гамов облизал губы. «Видишь ли, у мамы дикие фобии. Тебе стоило со мной посоветоваться. Она боится, что у нее может начаться отторжение тканей. Она же очередную пластику себе сделала недавно». В общем, к маме Гаме они больше не ездили. Пиццу она, видимо, съела сама, а через пару дней улетела на Лазурный берег. Лазурный берег у Насты зависти не вызывал. Она была там пару раз и не понимала, чем он глобально отличается от Новороссийска. Длинные набережные, какие-то мокрые плиты, ветер и холодно. Турок продает устриц, которых готовят в маленькой жаровне, и все стоят рядом и умиляются. А турок дает им пледы, чтобы можно было согреться. А когда в Геленджике примерно такой же абхаз продает примерно таких же устриц, все морщатся и говорят: «Траванешься еще, у него и справки на товар нет». А у турка на Лазурном берегу есть справка. Он каждую устрицу в лабораторию сдавал. Просто если заболеешь норовирусом на Лазурном берегу, это романтика и приключение. А если в Геленджике, то это кошмар, и я тебя предупреждал. Шныры вообще путешествовали много, используя возможности Сирина и компьютерные карты, чтобы ясно представлять себе места телепортации. Переносились то на горные вершины, то в джунгли Амазонки. Быстрый такой туризм на несколько часов. Один из шныровских бонусов. Главное – одолжить у друга резервную нерпь или подзарядиться где-то на месте. Шныруйтесь, маменька, и вперед. За годы, проведенные в шныре, Наста побывала в сотнях разных мест. Особенно она любила крыши. Главным образом, потому что легко было обнаруживать их фотографии в сети. Она посетила множество крыш в Гонконге, Судане, Мексике, Кении. И везде почему-то пахло супом. Даже там, где супу явно предпочитали похлебки из кукурузы и бобов. Чаще всего Наста путешествовала в компании Рузи и Фреды. Рузи был человек деловитый и неунывающий, легко входил в контакт с местными, менялся, раздобывал еду и вообще был большим специалистом по безденежным сделкам. В шныре считали, что Рузи когда-нибудь сменит Кузепыча. Фреда забавно охала и считала своим долгом по 100 раз сфотографироваться рядом с каждой достопримечательностью. Она почему-то была убеждена, что самая ужасная страна в мире – Россия, и что если где-то что-то дурное происходит, то только у нас. «В Италии не воруют», – повторяла она 100 раз. И когда у нее в Италии нагло своровали телефон, она все равно не изменила своему мнению и сказала: «Ну, это кто-то из наших». А теперь и Рузю, и Фреду, и Шныр всех заменил один Гамов – совершенство всех совершенств. Денег у Гамова было много, тратил он их с толком. На самое лучшее оружие, на самое лучшее снаряжение, на самую лучшую одежду – вот тут только сразу возникала проблема, что считать самым лучшим. Ни одна фирма в мире не сознается, что выпускает самое худшее. Так что считать лучшим? Самое дорогое? Но и это не показатель. Гамов сидел долгими вечерами, сопоставляя 2 каких-нибудь товара по параметрам, залезал на сайты, смотрел обзоры, напряженно мыслил, и Наста в такие минуты испытывала к нему искреннюю нежность, потому что ясно видела, что Гамов все-таки дурачок. «Рузи бы тебя легко обвел вокруг пальца», — сказала она как-то, не удержавшись. Гамов поставил на паузу обзор арбалетов. «Это еще почему?» — спросил он. «В шныре все подрабатывают, где могут», — объяснила Настя. «Денег-то ни у кого нет. Родион занимается объездкой лошадей. Купит крутой человек лошадь и понимает, что лошадь не мерз. Легается и кусается. Ул таскает с двушки всякие грязюки на кремы. Не закладка, но получше всякой косметики. Афанасий пишет любовные письма на заказ. У него есть коронная фраза: «Вас, милостивые государыни, ужасно люблю и считаю великолепнейшим существом». Много-много счастливых браков сложилось благодаря этой фразе. Никто не знает, что Афанасий списал ее у Достоевского. Хорошая фраза. Есть в ней шик и непонятная магия. А если всплывет, что это фраза Достоевского, девушка только больше будет тебя уважать, признал Гамов, на секунду закрывая глаза и, видимо, стараясь запомнить слова, что Насте совсем не понравилось. «А Рузя как подрабатывает?» Рузя сидит на холодных звонках. Он очень хорошо по телефону говорит, голос у него представительный. Наста засмеялась, так ей не терпелось передразнить Рузю. Самая трудная вещь – раскачать человека на покупку. Демонстрирую, как он это делает. Наста схватила телефон Гамова и ткнула в первый попавшийся номер в списке контактов. Ей ответил сонный голос. «Здравствуйте», – затарахтела Наста. «Сергей Юрьевич, наша компания хочет сделать вам уникальные предложения. Утюг «Жанфунг» долго сохраняет тепло и при необходимости позволяет жарить яичницу в режиме экономии электроэнергии. Представляете, как удобно. Погладили себе мятые спортивные штанишки, а потом на остывающем утюге приготовили яичницу перед тем, как идти на тяжелую и неблагодарную работу». Трубку бросили. Наста сдвинула брови и хладнокровно перезвонила по тому же номеру. «Ты не стоишь нашего утюга, Юрьевич, и никогда не будешь его стоить. Ты усвоил это? Никогда! Он тебе просто не по карману, потому что ты лузер!» Проникновенно произнесла она и повесила трубку. Главное сделать это первым, пока клиент не успел высказаться. «Если выскажется, холодный звонок никогда не станет горячим», — пояснила она. Насте немедленно стали перезванивать, но Наста трубку снимать не стала, только удовлетворенно хмыкнула. «Вот примерно так Рузя все и делает», — сказала она. «А дальше все по обычному сценарию. Этот парень будет притворяться, что хочет купить утюг, чтобы заманить Рузю и поставить ему фонарь под глазом. Но курьером к нему поедет не Рузя. У фирмы есть специальные ребята, борцы из Дагестана. И им будет обидно, что они ехали через весь город, потратили свое время, а утюг у них не купили. Неуважение, понимаешь? Мужчина дал слово, что купит, должен слово сдержать». Гамов забрал у развоевавшейся Насты телефон, который продолжал сердито вибрировать, посмотрел на экран и на секунду прикрыл глаза ладонью. «А сколько борцов обычно ездит?» – спросил он. «Обычно два», — сказала Наста. «В этом случае лучше будет послать четырех, потому что ты впаривала утюг бандиту, который крышует моего папу, когда у него проблемы, разбудила его среди ночи и обозвала лузером», — сказал он. «Ух ты!» — обрадовалась Наста. «Сбросишь мне его номер? Рузя впарит ему кредитный пылесос, который надувает воздушные шарики. Там комиссия агенту 20%. Гамов, не так уж сильно разозлившийся, когда Наста создала ему проблему с бандитом, теперь почему-то огорчился гораздо больше. Брови у него сомкнулись. «Перестань думать о шныре. Ты ведь теперь со мной?» Он посадил Насту к себе на колени и стал целовать ей щеки и лоб. «Это откуда?» «С кошкой царапалась?» — спросил он, целуя три коротких рядом расположенных шрама. «От доски с гвоздями». «Псиусный один размахивал», — счастливым голосом сказала Наста. «И что ты ему сделала?» «Да ничего. Он сам больше моего испугался. Мы его с Родионом к закладке охранной подтащили, так он обвис, будто его вырубили. Надеюсь, личинку с концами прикончили». «И этот тоже от доски?» — спросил Гамов, целуя другой шрам. Конец этого шрама прятался в коротких волосах Насты. «А, нет, это фантом на меня обиделся». «И сильно ты его обидела?» «Смертельно. Я начистила ему яблок, моркови, и одна морковка у меня из миски упала. Я наклонилась, чтобы ее поднять, а он решил, что я хочу ее себе забрать. Ну и рванул зубами». «Странно, что он такой осел», — сказал Гамов. «Действительно странно. С чего бы?» «И как ты поступила? Ничего ему не сделала?» «Еще как сделала. Я его тоже укусила. Весь рот шерстью забила. И такое из меня вдруг творчество поперло. Супом на мне рану зашивает, ругается. Я на гитаре играю и пою». «Девушка, которую я полюбил, кусает ослов», — сказал, улыбаясь Гамов, и снова поцеловал ее. Наста прижалась к нему разгоряченной щекой, потом резко отстранила Гамова. Ей вспомнилось строгое лицо кавалерии и почему-то Рузя, негодующий и нелепый маленький герой. И словно закачались где-то в пространстве весы. Чаша с Гамовым, как более легкая, начала медленно подниматься наверх. Гамов как-то угадал, что у Насты изменилось настроение. Его лицо на несколько секунд растерянно застыло, подыскивая нужную маску. Наста ясно это видела. «Актер, скажи актеру, ты же офицера играешь. Офицер не может быть такой тряпкой. Он раз — мигом стал бы брутальным». «Нет, это перегиб. Спецназ нам не нужен. Ты же белый офицер, больше аристократизма». И вот актер уже тонкий, нервный, с трагическим достоинством. А где настоящая душа актера? Да кто ж ее знает? Да и потом, смогла бы Наста полюбить настоящего Гамова? Сорви с него все маски, и там, может, только и останется на дне, что кучка тщеславия, львиного рычания и вельможной лени. Настроение не просто испортилось, а буквально рухнуло в пропасть. Гамов внимательно посмотрел на нее. «Давно хотел подарить тебе одну штучку», — сказал он, и с руки у него, как по волшебству, змейкой стекла тонкая серебряная цепочка. На цепочке покачивалась одинокая крупная жемчужина. «Красиво?» — спросил он. «Да, очень. Что это?» Наста протянула к жемчужине руку, но почему-то не осмеливалась ее коснуться. «Синяя жемчужина. Жемчужины такой расцветки, видишь, она почти кобальтовая, встречаются исключительно редко. Дионисий говорит, у синих жемчужин есть уникальные свойства. Стоит сказать, что какой-то проблемы не существует, и она действительно перестает существовать». «В смысле, она разрешается?» — спросила Наста. «Нет, но ты перестаешь воспринимать ее как проблему. Мы все ужасно много заморачиваемся», — объяснил Гамов. Он поднял руки, и цепочка с жемчужиной, как живая, скользнула к Насте на шею. И сразу же все проблемы действительно перестали существовать. По утрам Гамов обычно подолгу спал, после чего возился с гантелями, отжимался, бил грушу или созерцал перед зеркалом свой пресс. Если видел, что набрал лишних 80 граммов, мрачнел и в тот день не ужинал. Насту это слегка пугало. Она привыкла, что в шныре все ели и ночью, и днем, и вообще всегда, когда представлялась возможность. Суповна любила повторять «счастливый шныр, сытый шныр» и «хорошего человека должно быть много». Насте не нравилось, что рядом с Гамовым постоянно находился Аль. Он лежал где-то рядом и неотрывно смотрел на хозяина. Изредка куда-то улетал и прилетал, причем всегда после этого от него неприятно попахивало. А один раз Наста видела, как Аль вылизывает на лапе темные пятна. «Гиела, что ты хочешь?» — пожимал плечами Гамов. «Сама знаешь, наши дороги. На каждые 10 километров по сбитой кошке». Насту Аль не трогал, вообще ее не воспринимал. Как-то она случайно наступила ему на лапу, он лишь слегка зарычал и отодвинулся, даже не попытавшись ее укусить. При этом Наста чувствовала, что для Аля она ничего не значит, и если Гамов прикажет, Гиела на нее набросится. И еще Насте страшно было смотреть, как Аль ест, и слышать, с каким звуком он разгрызает кости. Порой на Гамова находили приступы нежности. Он начинал тормошить, Аля бодал его лбом и повторял: «Ты мой мальчик, ты один меня понимаешь». «А я твою сложную душу не понимаю?» — ревниво спрашивала Наста. «Чтобы жить с Гиелой, нужно половину жизни посвятить Гиеле», — объяснял Гамов. «Половину Гиеле, половину мне». «Ладно, вдовы, сойдет», — великодушно уступала Наста. Пока Гамов спал по утрам, Наста бегала. Одевалась в дышащий комбинезон, который Гамов купил ей в Боливии, потому что, по его словам, спортивная одежда в других странах не котировалась. Делали ее, из чего попало, чуть ли не из старых пакетов, и вкладывались лишь в рекламу. В Боливии, по словам Гамова, чудом сохранилась пара фирм, которые делали настоящую одежду, но их не выпускали на международный рынок, и они так и сидели где-то у себя в Боливии, едва выживающие и совершенно ненужные местным фермерам. Дышал комбинезон или нет, до конца было неизвестно, но, во всяком случае, бегалось в нем удобно, хотя Насту и раздражали многочисленные молнии и затягивающиеся ремешки. Чутье шныра подсказывало, что если нырнуть в таком комбинезоне, то на двушке все эти накладные капюшоны, молнии и вставки потекут, и придется срочно срывать с себя всю эту сбрую, пока не стало слишком поздно. Лесные вершины был поселком бизнес-класса. Вся природа за трехметровыми заборами, куча камер и шлагбаумов, которые открывались то по звонку телефона, то с отдельного пульта, то вообще не открывались. В промежутках между заборами вечные ветра, раскачивающие таблички «Не въезжать, не входить, не парковаться, не топтать, не трогать». В общем, дышать здесь свободно, наверное, мог один только боливийский комбинезон. Бегать было толком негде. Вокруг вершин наматывать круги хоть и безопасно, но глупо. Поля все перекопаны, а дороги размокли от дождей. Наконец Наста нашла неплохой маршрут. До станции электрички и дальше по асфальтовой дорожке, которая соединяла соседние станции. В проводах гудел ветер, в воздухе было густо разлит запах креозота, которым пропитывают шпалы. Здесь на третий или четвертый день Наста встретила девушку, которая ловко скакала прямо по шпалам. За ней неуклюже ковылял молодой человек, жаждущий познакомиться. Бегунья против знакомства не протестовала, но свой номер телефона давала своеобразно, не снижая скорости бега. «Мой номер» — еще через 100 метров. «Плюс 7» — еще через 200 метров. «9» — еще через 100 метров. «Успеваешь записывать? Тогда еще поднажмем 06». «Эй, а ты где?» «Всего каких-то несколько цифр осталось». Но молодой человек давно уже пыхтел где-то на обочине. Девушка догнала Насту и побежала с ней рядом. Одета девушка была совсем не по-спортивному. Смешная куртка, шарф. На ногах не кроссовки, а ботинки. «Видела?» — спросила она. «Да», — отозвалась Наста. «Не выдержал борьбы за существование». «Он просто сдался, а так вполне еще мог бежать», — заметила Наста, вступившись за молодого человека. Девушка пожала плечами. «Ну, раз мог бежать, а не бежал, значит, у него была слабая мотивация. Нам такие не нужны», — сказала она и, вглядевшись в Насту, внезапно воскликнула. «Привет! Я тебя знаю. Ты Наста». Наста остановилась и непонимающе уставилась на нее. «А я Оля. Ну, который с морским котиком. Я тут рядом живу. В водохранилище сидеть холодно. С утра до ночи читаю. Наушники у меня были крутые, но они уплыли». «Как уплыли?» «В банке. Я засунула их в банку, чтобы они не промокли, и зачем-то потащила на дно. В банке был воздух. Банка всплыла, и больше мы с ней не встречались. В общем, проза жизни. А тебя какими ветрами сюда занесло?» Наста сказала, что живет в лесных вершинах. Оле это название ровным счетом ничего не объяснило. Она хорошо знала только систему рек, шлюзов и каналов. «От воды далеко?» — спросила она. «А почему ты не в шныре?» «Я ушла с Гамовым», — сказала Наста. Оля задумалась, явно припоминая, кто это, потом припомнила и усмехнулась. «А, притворюшка, поняла». И это было все, что она сказала. Но это было самое емкое «а, притворюшка» в мире. Если бы на голову Насты вылили ведро ледяной воды или прочитали ей пятичасовую лекцию о Гамове, лекция не подействовала бы лучше. Назад в лесные вершины Наста возвращалась пешком, хотя пробежала всего каких-то 8 километров. Настроение у нее было паршивое. Чудилось, будто она сидит в спасательной шлюпке, а где-то недалеко у нее на глазах с пробоиной в борту уходит под воду громадный корабль Шныра. А может, и не уходит. Может, твердо сидит на подводных рифах. Это только люди паникуют и прыгают в воду, считая, что все пропало. На самом деле так происходит уже сотни лет, а корабль все в том же состоянии, что и прежде. Наста стала думать о Гамове. Может, потому что она устала, и погода была скверная, и небо серое, буквально втиснутое в землю, мысли были самые неутешительные. Она и любила его, и тянулась к нему, но одновременно многое ее отталкивало. Она вспоминала внимательное лицо Гамова, всегда принимающее именно то выражение, которое было необходимо в данный момент. Он под всех подстраивался, совершенно не замечая этого. Когда видел Белда, подстраивался под Белда, видел Младу и Владу, подстраивался под них. Нет, не подлизывался, но вел себя именно в том ключе, как было надо. «Притворюшка», — вспомнила Наста, и ей стало так досадно, что она сорвалась с места и 200 метров пронеслась с такой скоростью, что задохнулась и вынуждена была остановиться. В животном мире есть узкоспециализированные охотники. Кто-то охотится на птиц, кто-то на мышей, кто-то на мелких ракообразных, выцеживая их клювом из воды. И на чужую добычу даже не смотрит, потому что для чужой добычи нужны иные формы и иные орудия охоты. Люди тоже узкоспециализированные охотники. Кто-то охотится внешностью, кто-то умом, кто-то силой, кто-то хитростью, кто-то моральным давлением, кто-то быстрой речью с опережающими вопросами. Существует целый ряд профессий, предполагающих узкоспециализированную охоту. Посмотрите на опытную продавщицу. Думаете, она вас не видит? Еще как видит, и все уже про вас знает. Но она лишь тогда шевельнется, когда ощутит, что поклевка будет не холостая. Порой кажется, что человек зомбированный. Раз за разом прокручивает одну и ту же игру, которая когда-то дала ему бонусы. Если же кто-то в нашу игру не играет, мы перестаем его воспринимать. Ворона не смогла унести котенка. Тот оказался чуть тяжелее, чем она ожидала. Ворона больше не пытается. И вот котенок и ворона спокойно сидят рядом на траве, потеряв друг к другу интерес. Он для нее уже не добыча, она для него пока не добыча. Наста вернулась в лесные вершины с твердым намерением разобраться с Гамовым раз и навсегда. Гамова она нашла в спортивном зале. Он выполнял жим штанги от груди. Наста незаметно подошла к нему и оперлась о штангу, мешая ему поднять ее. У Гамова глаза полезли на лоб. «Отпусти, задавишь!» — прохрипел он. «Не верю!» — торжественно произнесла Наста. «Ты притворяешься. Если хочешь, чтобы я тебя любила, живо перестань быть притворюшкой!» «Хорошо, хорошо! Аль, назад! Кому сказал? Назад!» Наста резко обернулась. К ней, скалясь, приближался Аль. Наста отскочила. Гамов кое-как вернул штангу на опоры. «Ох, думай, что делаешь. Он же тебя мог укусить». «Почему?» — спросила Наста. «Ему что-то не понравилось в моем голосе. Он решил, что мне грозит опасность. Ты меня чуть не прикончила. 120 килограммов — это мой максимум. Я одно повторение с таким весом могу сделать, а ты навалилась», — сказал Гамов и отправился пить апельсиновый сок. Он вечно разводил в нем протеин, после чего долго встряхивал его в шейке. Насту встряхивание шейка взбесило, и она высказала Гамову все, что принесла с собой с пробежки. В шныре эти порывы Насты называли «Чапаев атакует». В такие минуты лучше всего было молчать, потому что вякнешь – погибнешь. Гамов, как опытная притворюшка, помалкивал, пока Наста окончательно не утихла. Утихнув, она выдернула у Гамова из рук шейк и выпила все, что в нем было. «Теперь я кое-что скажу. За последние...» — Гамов взглянул на часы и пошевелил губами. «Семь с половиной минут ты 12 раз назвала меня ведьмарем. А терминология, конечно, не спорят. Однако мне было обидно. Ты, конечно, считаешь, что ведьмари, как видишь, я использую твое слово, только плохие, мерзкие», — сказала Наста. «Это шныровское черно-белое кино. Игра в плохих и хороших». «Врежу», — сказала Наста тихим голосом. Гамов опять взглянул на часы. «Сегодня сбор всех фортов, причем в необычном месте, на базе первошныров у крепости. Гай хочет представить нового главу берсерков. Поехали со мной. Познакомлю с позитивной гвардией». «Это кто еще такие?» «Ну, скажем так, это молодые ведьмари, которые шире и современнее Гая. Ты ведь понимаешь, что история не стоит на месте? Белда, Сикач, Лиана. С ними все понятно. Это либо старички, либо все равно не наше поколение. И вот мы, несколько молодых, решили держаться вместе. У нас свои мысли и свои идеи. Короче, ты со мной?» Насте стало любопытно. Она сдернула со спортивного тренажера свою куртку. «Я-то иду, а вот ты копаешься», — сказала она. Гамов вздохнул и поплелся в душ, где, разумеется, плескался еще добрых полчаса.